Решение. «Объясни мне еще раз», – попросила Насуада. Эрагон нетерпеливо переступил с ноги на ногу, но от комментариев воздержался. Из груды свитков и книг, сваленных перед ним на столе, Джоад извлек тоненький томик в красном кожаном переплете и в третий раз начал свой рассказ. «Примерно 500 лет назад, насколько я могу определить». Джормондур прервал его нетерпеливым движением руки. «Оставь ты эти подробности. Мы и так знаем, что это всего лишь твои предположения». Джоад начал снова. «Итак, примерно 500 лет назад королева Форна послала Эрста Сероборода в Драслеону, или точнее, в то место, которое должно было стать Драслеоной». «А зачем она его туда послала?» – спросила Насуада, играя кружевами рукава. «Межклановая борьба среди гномов была в самом разгаре. Форна надеялась, что сможет обеспечить поддержку нашему народу, если поможет королю Радгару с планированием и строительством города. Ведь, собственно, именно гномы создали крепостные укрепления Роуза». Насуада скатала кружева в трубочку и подсказала. «Но тут Долградх Полубочка убил Форну». «О да! И Эрст Сероборот, не имея иного выбора, был вынужден как можно скорее вернуться в Бёрские горы, чтобы защитить свой клан от посягательств Долградха. Однако же, еще до своего ухода в горы...» И тут Джоад поднял палец, призывая всех быть внимательными, и открыл красную книжку. «В общем, он, похоже, начал работу еще до своего ухода в горы. Главный советник короля Радгара, лорд Ярдли, пишет в своих мемуарах, что Эрст начал создавать план строительства канализационной системы под центральной частью города, поскольку это должно было иметь значение при строительстве оборонительных сооружений». Орик со своего места в дальнем конце стола, занимавшего всю центральную часть шатра, заметил, одобрительно кивая. «Истинная правда! Всегда требуется для начала решить, как распределить на местности вес укреплений и учесть тип почвы, на которой эти укрепления будут строиться, иначе неизбежны провалы и осыпи». Джоад благодарно на него посмотрел и продолжил. «Разумеется, в Драслеоне и теперь нет никакой канализационной системы под землей. И я уверен, что ни один из этих планов Эрста Сероборода не был притворен в жизнь. Однако же вот здесь Ярдли пишет следующее». И Джоад, сунув нос в книгу, прочел. «В связи с самым плачевным поворотом событий, грабители сожгли многие дома и разграбили фамильные сокровищницы. Солдаты реагировали медленно, потому что были заняты на подземных работах. Их заставили копать землю, точно простых крестьян». Джоад опустил книгу и сказал. «Итак, какими же подземными работами они были заняты и зачем копали землю? Я долгое время не мог отыскать более никаких упоминаний об этой подземной деятельности ни в самой Драслеоне, ни в ее окрестностях. Пока!» Он положил на стол красную книжку и выбрал другой, куда более увесистый том, толщиной, наверное, в целый фут. «Совершенно случайно, просматривая книгу «Деяния Тарадаса» и другие тайны оккультных явлений, засвидетельствованные в эру людей, гномов и древнего народа эльфов». «В этой книге полно ошибок», — заметила Арья. Она стояла слева от стола, обеими руками опираясь о карту Драслеоны. «Ее автор крайне мало знал о моем древнем народе, а то, чего он не знал, он попросту выдумывал». «Это вполне возможно», — согласился Джоад. «Зато он очень много знал о людях. А нас в данный момент интересуют именно люди». Старый ученый аккуратно раскрыл толстый том примерно на середине и аккуратно опустил его на стол, прижав ладонью. «Великий Отхман, занимаясь своими расследованиями, некоторое время провел в этих местах, изучая в основном Хилгринд и связанные с ним странные явления. Однако он считал, что и с самой Драслеоной что-то не так. Вот что он пишет. Жители города часто жалуются на странные звуки и запахи, которые просачиваются откуда-то из-под улиц и пола в домах. Причем особенно они сильны по ночам. Эти явления невежественные люди приписывают обычно духам, привидениям и прочим сверхъестественным существам. Но если это действительно духи, то какие-то странные. Не похожие на тех, о которых я когда-либо слышал или читал. Кроме того, известно, что решительно все духи избегают замкнутых пространств. Джот закрыл книгу и сказал. К счастью, Отхман был достаточно въедлив и отметил на карте Драслеоны те места, где особенно часто слышались эти звуки. Посмотрите, и сами можете убедиться, что эти отметки образуют почти прямую линию, которая тянется через всю старую часть города. «И ты думаешь, что как раз там и находится туннель?» — спросила Наслада, и это прозвучало скорее как утверждение. «Именно так!» — кивнул Джоат. Сидевший рядом с Наслаадой король Оррин, который все это время молчал, решил высказаться. «На мой взгляд, ничто из того, что ты показал нам, добрейший Джоат, не доказывает пока, что там действительно существует некий туннель. Если под городом и есть подземное пространство, то это, скорее всего, какие-то погреба, или, возможно, катакомбы, или же еще какие-то помещения, имеющие выход в те строения, что находятся наверху. Но даже если там и есть некий подземный ход, неизвестно, продолжается ли он за пределы Драслеоны, и куда именно он ведет. Возможно, прямо в дворец. А возможно и никуда. Скорее всего, судя даже по твоему рассказу, строительство этого гипотетического подземного хода так никогда и не было завершено. Ты со мной не согласен? Нет, ваше величество. Во-первых, это скорее всего именно тоннель, если учесть его форму. Сказал Джот. Никакие погреба или катакомбы не могут быть такими узкими и длинными. Что же касается того, был ли этот подземный ход завершен? Нам известно, что им никогда не пользовались для каких-то конкретных целей. Но известно также и то, что туннель этот действительно существовал. По крайней мере, в те времена, когда жил Отхман. А это значит, что этот туннель или подземный ход, или нечто иное. Это уж как вам больше нравится. Эрст должен был закончить, хотя бы до определенной степени. Иначе просачивание грунтовых вод его бы очень быстро разрушило. «Ну, а где же вход в него? Или выход, если угодно?» – спросил король Оррин. Джот порылся в груди свитков и вытащил оттуда еще одну карту Драслеоны, на которой была также изображена часть ее окрестностей. «Насчет этого я, конечно, не могу быть полностью уверен, но если туннель действительно ведет из города, то выход из него должен быть где-то здесь». И Джо ткнул указательным пальцем в какую-то точку на восточной окраине города. Большая часть строений за пределами стены, ограждавшей и охранявшей сердце Драслеоны, была расположена на западной стороне города, ближе к озеру. Это означало, что из того места, на которое указал Джо, хоть одно, похоже, и находилось в довольно безлюдной местности. Куда ближе до центра города, чем из любого другого. Однако точно сказать, так ли это, я не могу. Мне нужно лично побывать там и попытаться отыскать выход из туннеля. Эрагон нахмурился. Он надеялся, что Джоат уже обнаружил вход и выход из этого подземного туннеля. Тебя следует поздравить. Это замечательное открытие, мой добрый Джоат. Ласково сказала старику Насуада. «Ты в очередной раз сослужил Варденам неоценимую службу». Она встала со своего стула с высокой спинкой, похожего на трон, и тоже наклонилась над расстеленной картой. Подол ее платья шуршал, касаясь земляного пола. «Хотя, если мы пошлем в эту местность разведчиков, то рискуем обратить на это внимание противника. Предположим, что подземный ход действительно существует». Однако он может оказаться для нас практически бесполезен и даже опасен, если Мурток и Торн будут поджидать нас у его противоположного конца. Она посмотрела на Джоада. «Как ты думаешь, насколько этот туннель широк? Сколько человек одновременно смогут пройти там?» «Не могу сказать. Возможно...» Орик прокашлялся. «Земля здесь мягкая, глинистая, с большим количеством ила». Это ужасно для строительства туннелей. Если у Эрста была хоть капля разума, он бы никогда не стал планировать для отвода городских стоков один большой канал, а создал бы несколько, но меньшего размера, чтобы уменьшить риск провалов и образования каверн. Тогда я бы предположил, что каждый из них примерно ярд в ширину. Слишком узко для того, чтобы там одновременно могли пройти даже двое, сказал Джот. Да, слишком узко. Разве что один Кнурла пройти сможет, подтвердил Орик. Насуада вернулась на свое место и уставилась на карту невидящими глазами, словно смотрела куда-то вдаль. Некоторое время все молчали. Потом Эрагон сказал: «Я мог бы поискать этот туннель с помощью магии, став невидимым. Часовые меня не заметят». «Возможно», – прошептала Насуада. «Однако мне по-прежнему не нравится эта идея. Не годится, если ты или кто-то другой станет там шнырять. Слишком велика вероятность, что это все-таки заметят. А что если за выходом из туннеля наблюдает Мурток? Его ты тоже смог бы провести? Ведь ты даже не знаешь, на что он теперь способен». Она покачала головой. «Нет, мы должны действовать осторожно. Но так, словно этот подземный ход действительно существует. И решение принимать в соответствии с этим. Если же события докажут обратное, мы не пострадаем. Но если Джоат прав, то мы могли бы раз и навсегда овладеть Драслеоной. Что ты задумала?» С подозрением спросил король Оррин. «Нечто весьма смелое, нечто неожиданное». Эрагон негромко фыркнул. «Тогда тебе надо с Рораном посоветоваться». «Уверяю тебя, Эрагон, для этого Роран мне совершенно не требуется». Насуада снова умолкла. Все, включая Эрагона, терпеливо ждали, когда она заговорит снова. Наконец она встрепенулась, вышла из задумчивости и сказала: «Значит так, посылаем маленький отряд воинов, который проберется в город и изнутри откроет нам ворота». «И ты думаешь, что маленький отряд с этим справится?» — прервал ее Орик. «Между прочим, ворота охраняют сотни воинов. К тому же, если ты случайно об этом забыла, на городской стене или где-то поблизости ошивается гигантский огнедышащий ящер. Уж он-то наверняка проявит интерес к кучке глупцов, осмелившихся в открытую слоняться у самых ворот. Это если еще не принимать во внимание самого Мортага». Не желая, чтобы обсуждение столь важной темы завершилось провалом, Эрагон заявил: «А с Муртагом могу справиться я». Он ожидал, что Насуада сразу же отвергнет его предложение. Но она удивила его тем, что сперва глубоко задумалась, а потом вдруг сказала: «Хорошо, попробуем». И ни один из приготовленных Эрагоном аргументов не потребовался. Он в полном изумлении смотрел на Насуаду. Было похоже, что она и сама сделала для себя примерно те же выводы, что и он. Сразу же все заговорили разом, пытаясь перекричать друг друга. Но вскоре Арье удалось остановить эту шумную дискуссию, и она обратилась к Насуаде. «Нельзя подвергать Эрагона такой опасности. Ты не должна этого допускать. Это неразумно. Пошли вместо него кого-нибудь из заклинателей Блёдгарма. Я знаю, они согласятся помочь. Эльфы – отличные воины. Ничуть не хуже тех, кого ты сама можешь предложить, включая Эрагона». Насуада покачала головой. «Никто из подручных Гальбаторикса не осмелится убить Эрагона. Ни Мурток, ни маги, ни даже простые солдаты. Мы должны этим воспользоваться. Кроме того, Эрагон – самый могущественный наш маг. И только у него может хватить сил, чтобы открыть эти ворота. Так что у него самый большой шанс на успех из всех нас. А если его возьмут в плен? Он же не сможет в одиночку противостоять Муртагу. И ты это знаешь. А мы отвлечем Муртага и Торна. Это и даст Эрагону возможность осуществить задуманное». Арья вздернула подбородок. «Как? Как ты будешь их отвлекать? Мы сделаем вид, будто пошли на штурм Драслеоны вот отсюда, с южной стороны. Сапфира облетит город, поджигая дома и убивая солдат на стенах. И у Торна с Муртагом просто не будет иного выхода. Им придется начать на нас охоту. Особенно, если все это время Эраган будет как бы летать верхом на Сапфире. Блёдхгарм и его заклинатели наверняка сумеют создать двойника Эрагана. Они уже делали это и раньше. И пока Муртаг не подлетит к нему слишком близко, он и не узнает, что это не настоящий Эраган. Значит, ты определенно намерена так действовать? Да. Лицо Арьи окаменело. «Тогда я пойду вместе с Эрагоном», – заявила она. И Эрагон сразу ощутил невероятное облегчение. Он и раньше надеялся, что Арья пойдет с ним, но не был уверен, можно ли просить ее об этом, и боялся, что она откажется. Насуада вздохнула. «Ты – дочь королевы Имиладрис, и я не хотела бы подвергать тебя такой опасности. Если тебе суждено погибнуть, вспомни, как реагировала твоя мать, когда решила, что Дур за тебя убил. Вардены не могут позволить себе потерять поддержку вашего народа. Моя мать...» И Арья, не договорив, плотно сжала губы и немного помолчала. Затем сухо сказала. «Смею заверить тебя, госпожа Насуада. Королева эльфов Имиладрис никогда не оставит Вардена в беде, что бы ни случилось со мной, ее дочерью. Это тебя совершенно не должно беспокоить. Короче, я непременно буду сопровождать Эрагона и возьму с собой двоих заклинателей Блёдхгарма». Насуада покачала головой. «Нет, в лучшем случае одного. Муртагу известно, скольким эльфам поручено защищать Эрагона. Если он заметит, что двоих не хватает, он может заподозрить ловушку. И потом... Сапфире может понадобиться вся возможная помощь с нашей стороны, чтобы не угодить в лапы Муртагу. Три воина слишком мало для выполнения такой задачи». Стояла на своем Арья. «Мы не сможем обеспечить безопасность Эрагона и вряд ли сумеем открыть городские ворота. Но ведь с вами может пойти и кто-то из заклинателей Дювран-Гаргата». На лице Арьи мелькнула едва заметная усмешка. «Никто из этих заклинателей не обладает достаточным умением и могуществом. Мы окажемся в абсолютном меньшинстве. 1 к 100, а то и больше. Нам, возможно, придется сражаться не просто с умелыми фехтовальщиками, но и с опаснейшими опытными магами. Только эльфы или всадники. Или шейды!» Прогрохотал Лорик. «Или шейды!» Согласилась Арья. Хотя Эрагон видел, до чего она раздражена. При таком соотношении сил могут надеяться на победу. Но даже и тогда ничего нельзя будет сказать наверняка. Позволь нам взять двоих заклинателей Блёдхгарма, Насуада. Никто другой для выполнения подобной задачи не годится. Во всяком случае, среди варденов. «А я, по-твоему, кто? Рубленная печенка?» Все повернулись в ту сторону, откуда донеслось это возмущенное восклицание. И из темного угла в задней части шатра появилась травница Анжела. Эрагон даже и не знал, что она там притаилась. «Вот уж странно», – задумчиво сказала Анжела. «С чего это я вздумала сравнивать себя с рубленной печенкой? Если уж выбирать какой-то орган, то куда интереснее выбрать желчный пузырь или тимус? Они право куда интереснее, чем печень. Как, например, насчет рубленного тиму?» Она сама себя прервала и улыбнулась. «Ну, я полагаю, это совершенно не важно». И она, задрав голову, посмотрела на Арью. «Ну что, не станешь ты возражать, если с вами пойду я? Что ж ты молчишь, эльфийка? Во всяком случае, я не из варденов. Строго говоря, не из варденов. И мне хочется дополнить этот ваш квартет и стать четвертой». К огромному удивлению Эрагона, Арья кивнула и сказала. «Конечно, мудрейшая. Я не хотела тебя обидеть. Для нас было бы большой честью, если бы ты согласилась пойти с нами». «Вот и хорошо!» – воскликнула Анжела. «Значит, ты тоже возражать не будешь?» Это она сказала, обращаясь уже к Насуаде. Насуада, явно несколько смущенная, покачала головой. «Раз ты сама так хочешь, и если Эрагон и Арья не возражают, в общем, у меня, полагаю, нет ни малейших причин не разрешить тебе этого. Хотя я просто не представляю, зачем тебе-то туда соваться?» Анжела с заносчивым видом тряхнула кудрями. А ты думаешь, я стану объяснять тебе каждое свое решение? А впрочем, скажу, если это удовлетворит твое любопытство. Допустим, я давно уже точу зуб на жрецов Хелгринда. И мне бы очень хотелось сделать им какую-нибудь пакость. И потом, если объявится Мурток, у меня в рукаве найдется парочка подходящих фокусов, чтобы заставить его как следует повертеться. «Хорошо бы еще Эльву попросить пойти с нами», — сказал Эрагон. «Если кто и может помочь нам избежать опасности», — Насуада нахмурилась. В последний раз она, по-моему, весьма четко обозначила свою позицию. «Во всяком случае, я точно к ней на поклон не пойду. И не буду даже пытаться убедить ее, чтобы она свое решение переменила. Я сам попробую с ней поговорить», — сказал Эрагон. «Я единственный, на кого она действительно сердитая, и должен просить ее о помощи». Насуада разгладила подол своего золотистого платья и принялась теребить украшавшую ее бахрому. Потом вдруг сказала: «Делайте, что хотите. Хотя мне очень не нравится эта идея. Посылать ребенка, даже такого одаренного, как Эльва, навстречу опасности. Впрочем, она, я полагаю, более чем способна постоять за себя. Только до тех пор, пока боль того, кто с нею рядом, не возьмет над нею верх», — заметила Анжела. «Помнится, после некоторых последних сражений она валялась без движения, свернувшись клубком, и едва могла дышать». Насуада перестала перебирать бахрому и с самым серьезным видом посмотрела на Эрагона. «Эльва непредсказуема. И даже если она согласится пойти с вами, будь очень осторожен, Эрагон». «Буду», — пообещал он. Затем Насуада принялась обсуждать различные проблемы с Орином и Ориком. И Эрагон совершенно перестал их слушать, поскольку мало что мог добавить к их расчетам. Оказавшись наедине с самим собой, он мысленно обратился к Сапфире, которая через него слушала происходившие в шатре споры. «Ну?» – спросил он. «А ты что думаешь? Что-то ты уж больно притихла. Я был почти уверен, что ты и сама выскажешься, когда Насуада предложила эту тайную вылазку в Драслеону». «Нет, мне нечего было ей возразить. Это хороший план». «Так ты с ней согласна?» «Мы с тобой давно уже перестали быть неуклюжими малышами, Эрагон. Наши враги, может, и свирепы, но и мы не хуже. Настала пора напомнить им об этом». «А тебя не тревожит, что нас с тобой могут разделить?» «Конечно, тревожит», — проворчала она. «Куда бы ты ни пошел, враги слетаются к тебе точно мухи на мед. Однако и ты теперь не так уж беспомощен, как был когда-то». И в ее голосе послышалось явное удовлетворение. «Вот как!» — с притворным возмущением воскликнул Эрагон. «Ну, я хотела сказать, что теперь твой укус стал куда опаснее, чем прежде». «И твой тоже». «Ха. Я полечу на охоту. Собирается жуткая буря, а на таком ветру можно и крылья переломать. К тому же вряд ли у меня потом будет возможность как следует поесть. Особенно если мы пойдем на штурм». «Благополучной тебе охоты», — сказал Эрагон. И чувствуя, что Сапфира прервала с ним мысленную связь, он вернулся к обсуждению планов по захвату Драслеоны, понимая, что и его жизнь, и жизнь Сапфиры будет зависеть от тех решений, которые примут Насуада, Орик и Оррин.